Глава третья. Сердце на двоих под ударами времени. В каждый новый век человек останавливается в растерянности перед любовью. Как вписать образ безмерной любви в ту современность, что обращена к нам множеством новых разнородных вызовов, ответы на которые выглядят противоречивыми, взаимоисключающими? Многие говорят об отчуждении, постоянной усталости, недоверии к другому, страхе прикосновений. Но любовь, что бы ни происходило, будет жить в наших сердцах и сегодня. Более того, именно она может стать смыслообразующим мотивом, открывающим возможность занять ценностную позицию в ненаходимости, о которой говорил один из величайших классиков гуманитарного познания Михаил Бахтин, и защиты от суеты сует. 8 марта и куртуазный роман наоборот. Праздник 8 марта за 100 с лишним лет своей истории был и политическим, и романтическим, а иногда и тем, и другим сразу. Сейчас одни его ждут и любовно исполняют ритуал с цветами, другие отвергают, а над празднующими смеются. Однако вспомним, женский день изначально возник как день, посвященный правам женщин, вниманию к женскому равноправию, без которого невозможно современное понимание любви. Когда меня спрашивают о необходимости того или иного праздника, я вспоминаю историю об Оливере Кромвелле, который добился казни короля Карла I. А спустя века памятники им обоим находятся в одном лондонском пространстве. Если сдержанность полезно проявлять и в отношении к историческим символам, то тем более не спешите устранять праздники, в которые вы могли сказать женщине теплые слова, откуда бы этот праздник ни взялся. Сказать женщине «я тебя люблю» никогда не лишне в любой культуре. Если те или иные женщины считают, что этот праздник к ним не относится, это их выбор и позиция, которую надо уважать. Но есть и те, для кого этот праздник дорог и кто его ждет. За представлениями о мужественности и женственности стоит пестрая палитра культурных традиций. Я не хочу оказаться в нравоучительной позиции ментора, который, не раздумывая, бросит камень то в культурные стереотипы, превозносящие эротическую женскую привлекательность, то в носителей патриархальных стереотипов домостроя. Да, женственность сейчас часто путают то с нарочитой сексапильностью, то с домостроевской покорностью. Но при всем моем уважении как к почитателям женской привлекательности, так и к поборникам традиций, я хотел бы отметить, смятение и сумбур, которые возникают, когда начинают спорить об этих понятиях, вызваны многоукладностью российской культуры, пестрой палитрой культурных традиций. Можно придерживаться разных позиций. Не следует лишь считать, что есть мое мнение, а есть неверное. Невозможно говорить о женственности и мужественности без понимания биологических истоков и смысла расхождения полов. Взаимодействие разных полов – это выигрышная стратегия эволюции, обеспечивающая рост разнообразия популяции за счет комбинирования особенностей разнополых особей. Чтобы грамотно говорить о взаимоотношениях между полами, нам надо с самого начала различать 5 уровней половой дифференциации. Хромосомные различия, различия на уровне половых органов, различия на уровне вторичных половых признаков, психологические различия разнополых особей, различные социальные роли и разные коллективные представления о женственности и мужественности в разных культурах. Каждый последующий уровень основан на предыдущем, но не сводится к нему. Эволюция поддерживает множество вариантов развития мужского и женского начала, ведь изменчивые популяции лучше приспособлены к изменениям обстоятельств и даже катастрофам. У разных биологических видов существуют смешанные стратегии полового поведения, но мы часто зацикливаемся и считаем, что есть однозначные биологические, социальные и психологические особенности, присущие либо мужчинам, либо женщинам. Но в разных сообществах существуют разные представления об идеалах мужественного и женственного. Пространство России огромно. Исторически и психологически ошибочно говорить о том, что при российских масштабах культурного разнообразия какая-то традиция должна иметь право на монополию. Культурные представления о мужественности и женственности не обязаны быть унифицированы, они и в общей норме могут оставаться многоукладными. Простые решения сложных вопросов, попытка насильственно насаждать традиционализм или же навязывать в качестве обязательной моды инновационные гендерные практики показывают лишь беспредельную девственность тех, кто пытается это сделать без понимания сложности этих проблем и обращения к научным открытиям в области эволюционной биологии, генетики, культурной антропологии, социологии и психологии развития. Сегодня в России, как это ни грустно, и исторически, и человечески нарастает враждебность к разнообразию. Термины толерантность, мультикультурализм, либерализм воспринимаются почти как ненормативная лексика, и установка на бегство от разнообразия и свободы нередко переносится на социальное восприятие образов мужчин и женщин, культурных эталонов мужественности и женственности в нашей культуре. Кроме того, сами гендерные отношения и представления о них в обществе или в той или иной группе непрерывно эволюционируют. Вспомним XIX век с его принятым в высшем обществе галантным рыцарским отношением к женщине, и вспомним, как в советское время мужчину и женщину олицетворяли социально равные рабочий и колхозница. Хотя и первая, и вторая модели, безусловно, идеализированные. Сейчас, на фоне сексуальной революции в России, те же две фигуры иначе идут по историческому пути. Она сильная и прекрасная, а рядом, положив голову ей на плечо, идет он. Будто перед нами куртуазный роман наоборот. При нарастающей инфантилизации мужчин женщине приходится чаще брать на себя выбор и нести ответственность за жизненную стратегию. В современном мире, даже вне кризисной ситуации, время жизни мужчин много короче, а склонность к суициду выше, чем у женщин. Тем более сейчас, когда у многих мужчин рушатся перспективы, когда они чувствуют, что не соответствуют классическим стереотипам опоры семьи, чувствуют беспомощность в кризисной ситуации. Женщины зачастую оказываются более стойкими. Согласно гипотезе отечественного биолога и генетика Вигена Геодакяна, доминирующий вклад мужчин связывается с изменчивостью популяции. Функция противоположного в контексте полового диморфизма – обеспечение стабильности, устойчивости популяции. На мой взгляд, современные представления о половом диморфизме в эволюционной биологии, эволюционной психологии и культурной антропологии весьма ярко передает вышедшая недавно книга Ричарда Прама «Эволюция красоты», как дарвиновская теория полового отбора объясняет животный мир и нас самих. Если послушать некоторых родителей традиционных ценностей, то можно подумать, что они за образец берут домострой. Дело не только в том, что такие ораторы беспредельно девственны в понимании сложности проблемы, как с позиции культурной антропологии, так и с позиции эволюционной биологии. Но чаще всего они излагают тезисы подобного рода в качестве вбросов ради манипуляции массовым сознанием. Мы сталкиваемся с очень важным и трагичным феноменом, который процветает сегодня в России. Я называю его феноменом профессионального фанатизма. В отличие от фанатика искреннего, фанатика как раба одного мотива, профессиональный фанатик – человек изощренный. Он эксплуатирует мифологию тех или иных культов для достижения своих прагматичных целей. Он занимается опасной игрой в фундаментализм с нормами закрытого, отбрасывающего все новое сознание домостроя, чтобы достичь своих целей, а сам обычно ведет двойную игру и предпочитает жить по совсем другим, удобным ему моделям поведения. В ситуации неопределенности одни выбирают стратегию фанатичного, закрытого сознания и бегства от разнообразия, другие же действуют по формуле «моя хата с краю», а третьи расплачиваются за свою чувствительность к разнообразию неврозами и депрессиями именно потому, что они оказались в беспредельно кризисной для них ситуации. Перед ними зачастую стоит задача сказать жизни «да» по формуле классика экзистенциальной психологии и психотерапии Виктора Франкла. В ситуации жизни, все чаще выглядящей бессмысленной, и все же именно такие люди совершают нравственный выбор в пользу культуры достоинства, а не культуры полезности и обезличивания. Но всерьез рассуждать о домострое в нашем обществе, преимущественно светском и давно прошедшем демографический переход, просто не имеет смысла. Гораздо более живые традиции нашего общества связаны с романтическим культом женщины, тем преклонением перед ней, которое звучит в процитированных ранее стихах Булата Акуджавы и Александра Галича. Путеводитель растерянных. Мало кто рискнет сказать «отдаю тебе свою душу», куда чаще говорят «я отдаю тебе свое сердце». Меня привлекло далекое от анатомических ассоциаций объяснение слова «сердце» в трактате средневекового мудреца Маймонида, да более современно названном «Путеводитель растерянных». Маймонид повествует: «Сердце – слово многозначное. Оно означает орган, который является первоосновой жизни всякого существа». Можем ли мы молвить то же самое и о слове «любовь», как о слове многозначном, первооснове жизни, метафорически понимаемой нами как сердце на двоих? В подлинной любви нет опасного раздвоения мира на мир субъектов и мир вещей. Подлинная любовь, она не за что-то, а просто так. Потому и неистребимы те отношения, которые многие иронично именуют романтическими. Да, ныне все чаще говорят о тренде к некой десакрализации любви, своего рода развенчания любви, как чего-то поразительного, почти святого. Но когда к Дон Кихоту с его поиском прекрасной дамы начинают относиться снисходительно, за этим проступают глубокие психологические травмы людей, которые, отчаявшись в ожидании счастья, обесценивают саму культуру человеческого достоинства. Расхожее высказывание никто никому ничего не должен — это самообман. Люди рождаются как самые беспомощные существа на этой планете. Без другого мы бы просто не выжили. Нам всегда необходима взаимопомощь, поддержка, содействие. Даже отшельники не остаются одни. У них ведь всегда есть идеальный другой, с которым они ведут нескончаемый диалог. Мы всегда кому-то должны. И мы несем ответственность за других. И не только за тех, кого мы приручили, но и за тех, кому мы осмелились себя вручить. Я всегда побаиваюсь обобщений и безмерных абстракций. Как только начинаю мыслить категориями, подслеповатыми к судьбам отдельных людей, я рискую утратить то главное, о котором говорил Альберт Швейцер, рискую потерять императив преклонения перед ценностью жизни. И не случайно от рисков избыточных обобщений предостерегал нас Владимир Иванович Вернадский. Он замечал, что человечество многое потеряло от того, что мы перешли от понятия «человек», явно или неявно передающего уникальность каждого, к обезличивающему понятию «люди». Теперь же окружающих нередко не называют даже людьми, мы именуем их населением. Вспоминаются строки поэта Марии Петровых, написанные еще в 1960-х годах. «Народ, непонятное слово, и зря введено в оборот, гляжу на того, на другого, и вижу людей, не народ, не схожие, разные люди, и праведник тут, и злодей, и я не по праздной причуде, людьми называю людей». Вот поэтому я очень осторожен с обобщениями. Но очевидно, что мы сегодня стремимся не только избежать ценностного диссонанса, мощнейшего разрыва по ценностям с теми людьми, которые вчера казались самыми разумными, но и обрести устойчивость в мире пульсирующей неопределенности, в мире, где невозможно предсказать не только день завтрашний, но мы всегда кому-то должны, и мы несем ответственность за других. И не только за тех, кого мы приручили, но и за тех, кому мы осмелились себя вручить. Школьники изучают законы гравитации, земного притяжения. Но любовь обладает своими законами тяготения. Поэтому именно она может помочь обрести устойчивость в мире социальной невесомости. В реальности, наполненной смысловыми перевертышами, манипуляциями, фейками, идеологическими истериками, так называемый трезвый взгляд на вещи почти не в силах сохранить устойчивость, противостоять каскаду деструктивных изменений. Даже для того, чтобы сохранить в себе здравый смысл, нам нужно опираться на особые силы гравитации любви. Нередко подвергаемый осмеянию феномен идеализации любимого человека, превращение его в самого-самого-самого, того, кто лучится и лучше которого нет на земле, в этом и скрыт тот оберег, благодаря которому каждый из нас может жить, а не выживать. Нет ли повести печальнее на свете? Иногда хочется набраться наглости и поспорить, даже с Шекспиром. Именно поспорить, а не замахнуться на него, как в одном из самых лиричных фильмов Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Поспорить и поставить под сомнение те, пронзившие века и исполненные возвышенного страдания строки о том, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Рискну вступить в спор и напомнить одно из самых драматичных произведений о тихой любви и счастливой семье, которую подарил нам Николай Васильевич Гоголь. И произведение это называется «Старосветские помещики». В нем без надрыва повествуется о том, как они жили долго и счастливо, и как трагично оказалось для героев этого произведения не умереть в один день. Николай Гоголь, как вы помните, так и не вступил в брак, познал муки одиночества, тягостного одиночества под прожекторами публичности и капризной славы. Но именно его психологический рентген высвечивает самую суть тихой любви, как связи-вязи двух сердец, проросших друг в друга, любви, преобразующей двух разных людей в одно нерасторжимое целое. Как бы ни хотелось присвоить себе переоткрытие пронзительного послания о любви не просто в зрелом, а наизрелейшем возрасте, но признаюсь, что прозрение это не зашло на меня не само собой. Раскрытие тайны любви в произведении Гоголя «Старосветские помещики» принадлежит автору книги «Азбука любви» Юлии Яковлевой. Относительно недавно, в 2009 году, Юлия Яковлева написала эту проникновенную книгу, вступив в беседу сразу с тремя требовательными аудиториями — родителями, детьми и, сделаю почтительную паузу, со своим собственным ребенком. Будь на то моя воля, я и как психолог, и как педагог выпустил и распространил бы эту беспафосно честную книгу о любви бешеными тиражами. Ну а теперь, почти признавшись в любви к неизвестному мне ранее автору, вместе с Юлией Яковлевой обращусь к феноменологии некрикливой любви в «Старосветских помещиках» Николая Васильевича Гоголя. Что же в ней столь печального и трагичного? Ведь они прожили всю жизнь как счастливейшая из семей, без эмоциональных ураганов и конфликтов. А то, что часто к месту и не к месту повторяемые фразы в их жизни стали не фигурами речи, произносимыми либо в угаре любви, либо в порыве манипулятивного обольщения, а самым реальным описанием жизни двух любящих людей. Почти каждый из нас, кто любил, да и многие из тех, кто не очень-то любил, бывало произносил с пафосом или без оного: «Я без тебя жить не могу. Ты моя жизнь». Поверьте, сам про это не раз говаривал, с полной верой в подлинность и неповторимость таких признаний в ситуациях, овладевшей мною любви. И всегда это было правдой, правдой от начала и до конца. Эта лексика и лирика чувств становится реальностью и подтверждается в океанах страсти юношеской и девичьей любви. И отнестись к ней надобно не со снисхождением видавших виды взрослых, будь то родители, учителя или нечаянные свидетели, а очень и очень серьезно. Трагедийная статистика подростковых суицидов, статистика отчаяния безответной любви в самых разных уголках нашей большой планеты, увы, явное тому подтверждение. Но психологически и экзистенциально происходит нечто иное, когда люди проживают свою жизнь долго и счастливо, такое, поверьте, и не в сказках бывает, но умирают они не в один день. Об этой трагедии, невозможности существования друг без друга и повествует Николай Васильевич Гоголь. По большому счету, Гоголь передает смысл любви как психологического симбиоза. И не требуется здесь, как бы сказал другой гениальный писатель, Михаил Афанасьевич Булгаков, никаких доказательств. Передам слово Гоголю. Однажды весной их кошка сбежала гулять с лесными котами, а летом Пульхерия Ивановна умерла, ничем даже не болев. Она почему-то была уверена, что умрет. В пропавшей кошке ей увиделся недобрый знак. Афанасий Иванович был потрясен так, что не мог поверить, и даже не плакал. Пульхерию Ивановну похоронили. Вернувшись с похорон в опустевший дом, он увидел пустой стул, на котором обычно сидела его жена, и слезы прямо полились потоком. 5 лет, как умерла Пульхерия Ивановна. Оказалось, что Афанасий Иванович постарел на 25 лет. Гость чувствовал, что старость тут ни при чем, а на сердце становилось так горько, что не было конца этой горечи и печали. Вскоре Афанасий Иванович умер. Однажды днем ему показалось, что в саду его окликнула Пульхерия Ивановна, и это было единственное радостное событие последних лет. Он сразу понял, что скоро умрет, и вздохнул с облегчением. Его похоронили рядом с женой. Шекспир и Гоголь, Ромео и Джульетта, Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна. И там, и тут две души сливались в одну. И там, и тут двое стали одним. И для меня и Ромео, и Джульетта, и старосветские помещики — это совсем по-разному печальнейшие истории, подтверждение прорастаний, превращений двоих в одно целое, в один гештальт, в единый психологический симбиоз. Можно искать и другие интерпретации этого непознаваемого, дарованного людям чуда, но все-таки, как бы ни старались передать смысл этого чуда поэты и писатели, философы и психологи, да кто бы к этому чуду ни прикасался, лучше знакомого каждому и одновременно бездонно непознаваемого слова, чем любовь, не найти. От значений к смыслам. Психотерапевтические диалоги. Меня часто спрашивают в разных формах, насколько я верю в семейную терапию, насколько терапия может что-то поправить, склеить. Этот вопрос интересен и сложен для меня. Любой гуманистически настроенный человек, тем более психолог, не может не видеть, как на практике терапия может содействовать взаимопониманию в семье и предотвращать разрывы. Если любовь, каждодневный труд по воссозданию пространства совместности, то людям в паре должно хотеться проделывать этот труд друг для друга. Психолог, семейный терапевт способен содействовать людям в том, чтобы возникала мотивация жизни одной на двоих. Существует немало направлений в психологии, не связанных с вывеской «семейная терапия». Мастерами понимания друг друга были Карен Хорни и Эрих Фромм. Им был и остается для нас основатель экзистенциальной логотерапии, терапии смыслов, Виктор Франкл, подлинный мастер понимания смыслов. Среди них и мастер недирективного гипноза Милтон Эриксон, и создатель понимающей психологии, психологии переживаний, один из лучших отечественных психологов, представитель школы Льва Выгодского Федор Василюк. Если вы приходите к экзистенциальному психологу, его задача не в том, чтобы разрешить за вас конфликт, а в том, чтобы содействовать расширению потенциала ваших возможностей. Подлинный психолог – это мастер содействия развитию потенциала, помогающий увидеть те ходы, которые стоило бы попробовать и которые вы еще не сделали. Если он содействует заблудившейся в общении семейной паре, помогает увидеть то, что для них ценно, ради чего они могут дальше жить, без чего они не сделают вместе то, что каждый не может сделать поодиночке, это становится поддержкой для любви. Как говорил Жак Лакан, один из гуру психоанализа, Я в речи жду не информации, я в речи жду побуждения. Невероятно важно это резкое разделение информации как знание о мире и общение как порождение мотивации. Можно ли словом родить мотив? Можно ли словом преобразовать поведение другого? Это вопрос из вопросов. Есть блистательная работа Зигмунда Фрейда о диком психоанализе. В ней Фрейд описывает, как к нему пришла пациентка. «Я была только что у психоаналитика, и, о, доктор, мне стало намного хуже». «А что он вам сказал? И что вы ему сказали?» — спросил Фрейд. «Я ему рассказала, что лишилась любимого, и мне стало очень больно». «А что вам сказал этот доктор?» «А доктор сказал, у вас возникло неудовлетворенное желание. Найдите другого любимого, и у вас непременно все наладится. Доктор, после этого рецепта мне стало намного хуже», — поведала пациентка. Фрейд взглянул на нее, посмотрел и пожалел о том, сколь многие, лишенные дара психоанализа, именуют себя психоаналитиками. Внутренний мир человека перевоплощает не слово, а мастер, владеющий словом. Надо понять главное. Дело не в словах, за которыми стоят равнодушные значения, сгустки информации. Дело в мастере, который произносит эти слова. Фрейд был прежде всего великим сказочником и создателем воображаемых миров. Общение с Фрейдом было своего рода театром одного актера. Слово, которое ничего не несет, равнодушное слово, холодное слово ничего не изменит. А если это слово произносит волшебник, подлинный психоаналитик, оно перестает быть только словом. Оно становится смыслом, рождающимся в условиях магической воображаемой ситуации. В психологии личности мною не раз описывалась пропасть между миром значений и миром смыслов. Говоря об этой пропасти, я опирался на сокровищницу моих учителей Льва Семеновича Выгодского и Алексея Николаевича Леонтьева. Лишь если я обладаю искусством постановки себя на место другого, то открываются ворота понимания смыслов и мотивов другого. Тогда наш разговор с ним становится диалогом, в котором рождаются личностные смыслы. Если я не владею искусством психологии, если я не превращаюсь, подобно Фрейду или Франклу, в талантливейшего актера и мастера понимания души другого человека, если я остаюсь слеп и глух к его мотивам, то мои слова так и остаются потоком равнодушных речей, холодными словами. Словами-льдинками, из которых Кай в царстве Снежной Королевы, быть может, и сумел бы выложить слово «вечность», но никогда у него не сложится слово, раскрывающее личностный смысл, не сложится слова о любви. Кого подкупила улыбка Моны Лизы? Однажды меня спросили, насколько адекватным является приглашение «плати улыбкой». Я вздохнул. Я бы выбрал такую форму оплаты, если уж в том есть необходимость. «Плати с улыбкой». Иначе для меня подобная форма оплаты — это почти трагедия Моны Лизы. Кого Мона Лиза подкупила своей улыбкой? Когда улыбка становится средством оплаты, мне становится не по себе. Манипулятивный подход к человеческим эмоциям незримо предполагает, что эмоции позволяют нам торговать событиями, воздействовать на других людей, манипулировать их поведением. Поулыбался, и тебе симпатизируют. Нахмурил брови, и собеседник нет-нет, да и пойдет на уступку. В некоторых странах существует культура постоянной социальной улыбки как средство демонстрации доброжелательности. при оценке проектов принято обязательно делать акцент на его положительных сторонах, в разговоре подбадривать собеседника. Культура улыбки и добросердечия порой может и растоплять атмосферу диалога, но лишь в той степени, в какой мы готовы нашим сердцем следовать за этой улыбкой, в свою очередь подбадривая себя и побуждая к участию. Но наши чувства живут собственной жизнью. И если улыбка применяется как расхожий инструмент достижения цели в деловой коммуникации, то человеческие эмоции обесцениваются. Любой из нас, кто проработал какое-то время в международных проектах, обладает опытом, позволяющим декодировать и улыбку, и степень доброжелательности. Вот ситуация, в которой человек мне подлинно рад, вот подлинно равнодушен, а вот, простите, готов меня послать куда подальше. Один мой знакомый, вполне успешный руководитель стартапов, размечтался как-то. Неплохо было бы ежедневно давать эмоциям руководителей и сотрудников полную оценку, assessment, как активам компании. И если потребуется, осуществлять молниеносную коррекцию, спорт, медитация, психотерапия. Оптимизация эмоций, по его мысли, должна привести к повышению энергии, работоспособности и, конечно, достижению счастья как конечного результата подобного эмоционального менеджмента. Хотя язык, на котором общается этот мой знакомый, представитель технологического разума, может показаться чересчур механистичным и потому экстравагантным, сама идея вполне в мейнстриме и даже не нова. Сведенная к уровню психологического фастфуда, позитивная психология, в виде, в котором ее бы никогда не приняли ее основатели, рекомендует уделять эмоциям больше внимания, регулярно причесывать их и всегда разбираться с негативом, прежде чем начинать взаимодействовать с другими людьми. Эмоции таким образом становятся вывеской, витриной или ширмой для общения. Чувства перестают быть живыми сигналами наших связей с другими. Чувства вырождаются в рациональную валюту, с помощью которой порой пытаются совершить еще одну покупку. Покупку внимания и расположения нужного человека. Не знаю, как вас, но меня почему-то коробит существующее в быту выражение «нужные мне люди». Оно – яркое проявление культуры полезности, а не культуры достоинства. Подход продавцов чувств характерен для людей, для которых другие люди – только средства достижения их целей. Невозможно однозначно разделить чувства на негативные и позитивные. Злость или горе продлятся в нашей душе столько, сколько должны продлиться, даже если мы не можем их продать, и независимо от того, форму каких эмоций мы придадим им для внешнего мира. Как писал уже не раз упоминаемый мною Милан Кундера, я приберегаю свою чувствительность для более подходящих случаев. Те, кто расточает это свойство налево и направо, могут лишиться его в момент, когда в нем возникнет особенная нужда. Когда-то демонстрация эмоций чуть ли не табуировалась в обществе, расценивалась как знак слабости, сентиментальности. Еще век назад было не принято открыто злиться или выражать обиду. Горе и радость имели свои приличные одеяния, иногда в буквальном смысле слова. Социальные маски, ритуалы и церемонии помогали людям скрывать чувства, то есть оставлять их для себя и самых близких. нередко местом выражения чувств, в частности любви, становился интимный дневник, где можно было дать себе волю. Социальная маскировка в наши дни достигла гораздо более высокой степени изощренности. Чувства напрокат? В наши дни мы сталкиваемся с особым явлением, со своеобразной гиперинфляцией эмоций, с чувствами напрокат. Мы нередко приторговываем чувствами, то и дело к месту и не к месту ссылаемся на чувства, чтобы оправдать наши поступки. Чувства становятся символизацией полноты жизни, вовлеченности в жизнь, а заодно и полноты связи с миром. Если же мы оставляем чувства для себя, превращаем их в свою суверенную территорию, разделяем их только с любимым, то кому-то начинаем казаться равнодушными людьми с нехваткой жизненной энергии. Вновь обращусь к Милану Кундере. Он емко описал этот культурный феномен. Гомо сентименталис может быть определен не просто как человек, испытывающий чувства, ибо на это способны мы все, но как человек, возводящий свое чувство в достоинство. А как только чувство признается достоинством, чувствовать хочет каждый. И поскольку мы все любим хвастаться своими достоинствами, то склонны и выставлять на показ свое чувство. Если Зигмунд Фрейд нередко имел дело с подавленными и вытесненными чувствами, то современные психотерапевты сталкиваются с дефицитом чувств, с их недостаточностью. Дефицит, нехватка чувств приводит к гипертрофии их ценности. Что раньше считалось пороком, теперь даже благословляется. Главное, что люди умеют наслаждаться жизнью, не тратят времени даром. Так называемая искренность, то есть готовность открыто выражать чувства, и страсть, passion, демонстрации силы чувства, стали добродетелями. Скажу более, энергия, витальность превращаются в своего рода эмоциональный капитал. Недаром таким модным словцом в корпоративном мире стала страсть, passion. Это как бы постоянное существование в предоргазменном состоянии, взвинченность, взбудораженность. Энергетичность вызывает в людях восхищение и даже зависть, желание присоединиться к потоку игривой витальности. Демонстрация постоянной высокой энергии позволяет порой добиться всеобщего признания, суррогата общей любви, популярности. Для этого требуется, как я об этом не раз писал и говорил, особая игра, игра в личность. Она резко отличается от действий и поступков человека, совершающего личностный выбор. Случается, что эту игру принимают за подлинность, показную легкость при принятии решения за смелость, наглую категоричность за убежденность, всеядность и выставление чувств на показ за открытость личности. Иногда эта игра в личность удается, но рано или поздно подобная подделка неизбежно распознается. Это и неудивительно. Больно уж резко по своей психологической природе отличаются, как старательно их не маскируй. Показная эмпатия, наигранная общительность и открытость от поступков и действий человека, совершающего свой подлинный выбор. Это наигранное поведение, торговля лицом, вряд ли кого-то из тех, кто немало прожил и пережил, способно ввести в заблуждение. Сразу понимаешь, что человек, играющий в личность, с легкостью сбрасывает социальные маски, когда приходит срок. Точно так, как змеи сбрасывают кожу. Нужно быть не просто собой, а очень собой. Уметь упаковать и продавать себя как бренд выставлять на показ весь эмоциональный капитал и умело пускать его в оборот. Причем однозначно позитивные качества и эмоции сами по себе продаются не так хорошо, как в сочетании с некоторыми интересными, но хорошо упакованными, поданными с верной интонацией, недостатками и слабостями. В наши дни гонка за популярностью, которую я бы назвал новой формой социального эксгибиционизма, выставление своих эмоций в соцсетях на показ, погоня за лайками, неразрывно связаны с превращением людей в людей-достигаторов, которых иногда еще называют расхожим словом лидеры, а иногда супермены. Подлинный писатель порой менее ценен, нежели удачливый блогер. В качестве мастера завоевания внимания на рынке социальных симпатий. Определенный масштаб демонстративной популярности ныне доступен многим. Популяризируя свой образ жизни, внешность, профессиональные и эмоциональные компетенции в соцсетях, можно с помощью лайков даже измерить свое воздействие на других людей. Скажи мне, сколько у тебя лайков, и я скажу тебе, кто ты. Наивно считается, что таким образом человек в социальных сетях добивается, и здесь мне обидно за слово «любовь». Но, как и другие поверхностные отношения, продажа собственного бренда не имеет с любовью почти ничего общего. Игры в личность. Не раз повторял, что ныне модно играть ни на чем ином, как на нескольких экзистенциальных дефицитах. Дефиците понимания, дефиците доверия, дефиците смысла, дефиците счастья и, внимание на экран, дефиците подлинной любви, подменяемой играми в любовь и играми в личность. Так хочется быть собой. Если не получается, то мы как бы становимся очень собой. Высказываем мнения на любые темы, демонстрируем удачи во всех сферах жизни, щедро торгуем своим эго. Присоединение к чужому мнению нередко порицалось и считалось признаком конформизма и слабости, однако эту черту легко можно выдать за эмоциональную открытость. Вбирая в себя чужие мнения, мы обнаруживаем способность меняться под других, проявляя порой недюжинную социальную мимикрию. Я уже говорил о своего рода демонстрации предоргазменных состояний. Политик, произносящий речь, или певец, выступающий перед толпой, демонстрируют себя как небольшой завод по выработке энергии. С подлинным диалогом такое притяжение не имеет ничего общего. Это в чистом виде однонаправленное воздействие на целевую аудиторию. Вспоминаю, что в 2018 году стадион «Олимпийский» был заполнен до отказа весьма состоятельными людьми, собравшимися на выступление популярного мастера тренингового роста Энтони Робинса. Примитивно упакованные технологии, призванные сделать человека личностью, вызвали в публике безумный ажиотаж. На примере триумфа Робинса мы обнаруживаем, насколько сильно людям хочется заразиться его автономией, его энергичностью, его великим эго. Как прекрасно, наконец, стать только собой и больше, чем собой, стать суперличностью в ее предельном выражении, суперличностью настолько автономной и самобытной, что этому хочется подражать. Мы видим жажду примитивных решений вопросов, связанных с особой мотивацией, которую Вадим Петровский назвал «мотивацией быть личностью». Это удивительное массовое производство эго, торговля счастьем и смыслом жизни как товарами, которые можно продавать и покупать практиками, лайфхаками, которым можно легко обучиться, напоминает мне известный сюжет сказки «Волшебник изумрудного города», когда к Гудвину, великому и ужасному, приходили просители, он раздавал им дары — сердце, ум и смелость. Но замечу, что даже в «Волшебнике изумрудного города» никто не решился у Гудвина попросить такой подарочек, как личность. В связи с этим напомню мудрую формулу, которую высказал известный философ и психолог Джон Стюарт Милль. Для того, чтобы быть счастливым, человек должен поставить перед собой какую-нибудь жизненную цель. Тогда, стремясь к ней, он достигнет счастья, даже не заботясь о нем. Правда, есть нюанс. И смелость, и ум, и умение сострадать у героев в сказке Александра Волкова уже были до того, как они добрались в солнечный город Гудвину по изумрудной дороге. Читатель может убедиться в этом, когда они спасают друг друга и Элли от саблезубых тигров и других опасностей. В этом смысле великий Гудвин был действительно великим, смотрел на них проницательным и любящим взглядом. Это такой фокус, который действительно смыкается с волшебством. Уверен, что массовое производство личности в тренинге личностного роста у Робинса не имеет ничего общего с труднейшей внутренней работой личности, работой по решению задач на личностный смысл. С решением задач, главная из которых всегда была и будет задача поиска собственного предназначения, того, ради которого ты оказался заброшенным в наш изменяющийся мир. Слова «подлинность» и «подлость» внешне почти созвучны, но между ними, как вы догадываетесь, нет ничего общего. И также нет ничего общего между торговлей чувствами, торговлей любовью, торговлей смыслами и подлинным открытием смыслов в наших с вами судьбах. Это как никто иной понимал психолог, к которому я не раз обращался в разговоре с вами, основатель гуманистического психоанализа Эрих Фромм. Именно Эрих Фромм в уже далеких от нас 50-х годах жестко обрушился на книгу основателя Дианетики Рона Хаббарда «Дорога к счастью». Эрих Фромм предостерегал людей от разных вариантов манипулятивной психологии, закрывающих глаза на беспредельную сложность человеческих отношений, в том числе сложность взаимоотношений между любящими. Мир редко слышит своих пророков. Статья Эриха Фромма «Дианетика. Искателем сфабрикованного счастья», пожалуй, была услышана только профессионалами, мастерами гуманистической и экзистенциальной психологии. Но от Дианетика, умевшего торговать собой Рона Хаббарда, снискала мировую популярность. И саентология до сих пор является влиятельной церковью в целом ряде стран. Банальные решения нередко находят отклик в сердцах и становятся массовым искушением для самых разных людей. Меня иногда спрашивают, согласен ли я с формулой «прав тот, кто счастлив». Я отвечаю, что для меня это вариация на тему «победителей не судят». На самом деле стратегия счастья, повторюсь, заключается в том, чтобы не стремиться к счастью, не ставить счастье как цель, не фокусировать на нем взгляд. Счастье не должно быть фигурой, тогда оно станет фоном. Фигурой должна быть деятельность людей, освещенная смыслами. Жизнь ради тех ценностей, о которых ты можешь сказать «на том стою и не могу иначе». Жизнь ради тех людей, без которых твое собственное «я» становится опустошенным домом, в которой никогда не приходят гости. Если у тебя есть любимое дело, если твое любимое дело ты разделяешь с любимым человеком, с которым у вас одно сердце на двоих, то тогда ты счастлив, счастлив тогда, когда ты любим. Счастье — это и тогда, когда твои любимые ученики становятся твоими учителями, теми, кто вызывает у тебя восхищение, гордость, ну и вместе с этими чувствами эгоистическое ощущение, что уж ты-то прожил жизнь не зря. Один из них — мой ученик и мой учитель, профессор Дмитрий Леонтьев. Мое счастье в том, что я его не только знаю, но люблю и восхищаюсь им. Восхищаюсь и тем, что однажды он организовал и провел уникальный форум, который назывался «Счастье за пределами благополучия». Ну а тем из вас, кто считает, что у него есть благополучие, но нет счастья, или же, напротив, есть счастье, но нет благополучия, я не решусь ничего подсказать. Три очка за старичка? Нередко в прагматичном мире, где преобладает формула обмена «дашь на дашь», со снисходительностью посматривают на людей, которые не делают ставку на демонстрацию своих страданий ради того, чтобы добиться того или иного успеха, как в глазах окружающих, так и в собственных глазах. Если все время рефлексировать, какую пользу мы извлечем из нашего эмоционального опыта, то вполне уместно вспомнить стихотворение детской поэтессы Агнии Барто «Три очка за старичка». В нем дети начисляют друг другу очки за хорошие поступки. Купала брата — столько-то, помогал пенсионеру — столько-то, занимаются, так сказать, бухгалтерией добрых дел. «За это мало трех очков», — кричит Андрюша Горчаков и вскакивает с лавки. «Три очка за старичка, я требую прибавки, я с ним провел почти полдня, он полюбить успел меня». А другая девочка говорит: «И я не этого ждала, когда купала братца. Тогда за добрые дела совсем не стоит браться». Получается, что опыт заботы о брате или пожилом человеке нужен ребятам только для очков, для внешней оценки. Но чем это отличается от подхода, при котором предлагается спросить себя, что мне дал этот опыт? Да бывает и так, что мы можем сказать о себе: те или иные трудности или переживания или жизненные этапы сделали нас такими-то, развили в нас такие-то качества. Но ведь мы переживали их не для этого. Мы живем не только для того, чтобы готовиться к следующим этапам жизни. Каждое событие, каждый наш поступок и каждое чувство имеет собственную ценность. Когда мы рассматриваем наши горести и потери, в том числе и в любви, как актив, такое переформатирование жизни не ведет к ее подлинному пониманию. Наши чувства имеют собственную ценность. Совсем не обязательно на них учиться или становиться сильнее, или начинать благодаря им лучше понимать других людей. Мы можем в результате потери стать слабее. Мы можем вообще перестать существовать какой-то своей частью на время или навсегда. Мы можем ощущать и скорбное бесчувствие, и нет точных сроков, за которые нам удастся оправиться от потери, подвести итоги и побежать дальше. Возможно, тот, кто будет идти дальше, будет уже совсем не тот «я», каким он был до этого. Замечено, что люди, склонные дарить друг другу заботу, люди, любящие и помогающие другим, нередко более полно и тонко переживают грусть, а иногда и периоды настоящей апатии и депрессии. Это наблюдение не отменяет понимания депрессии как тяжелого расстройства, но привносит дополнительный смысл в разговор о ней. Passion — не только страсть, но и страдания, в пределе страсти Христовы. Капитализировать страдания и продавать их означает их обесценивать. Страдая от жизненных потерь, мы признаем, что у нас было нечто ценное и что мы не хотим примириться с потерей раньше, чем действительно перестанем горевать. Здесь нет курса валют, нет эмоциональной экономии, а есть открытость нашей души, ее взаимосвязь со всеми другими на планете людей. Понять это значит проявить мужество и признать, что жизнь не челлендж, в котором надо зарабатывать очки. Жизнь реальна, жизнь серьезна, как говорил поэт Генри Уотсворт Лонгфелло. Цифровое альтер-эго и чеховская душечка. Не раз упомянутый мною Мераб Мамардашвили отмечал, что любовь является элементом все время возобновляющегося, возобновляемого и поддерживаемого судорожного единства с самим собой. В этом понимании мне близко акцентирование внимания на сизифовых усилиях, которые лишь на судорожное мгновение достигают цели, а потом распадаются. Напомню первый закон патематики, науки о страсти, по Мамардашвили, закон фундаментального одиночества. Человек одинок не только в момент рождения и смерти, но и в течение жизни не может полностью слиться с другим, посторонним и чуждым «ты». Наша уникальность и автономность, к счастью, невозможно растворить даже в любви. Именно потому единство судорожное — это бесконечная попытка единства, напряженная и страстная. Любимый человек, повторюсь, остается тайной. Он всегда предстоит нам как другой, и только поэтому возможна встреча с ним. И поэтому он незаменим, мы не можем подставить на место нашего любимого кого-либо другого. Некоторое изначальное одиночество и самонедостаточность, тем самым сущностные условия любви, только присутствие другого, которого мы видим как обособленного, может дать нам возможность пережить подлинный опыт любви. Совсем иное происходит в том случае, если кто-то занят поисками партнера, который был бы похожим на него, удовлетворял те желания, которые человек сам в себе видит и сам для себя формулирует. В этом случае другой интересен человеку прежде всего как self-объект, то есть он важен лишь постольку, поскольку некоторые его достоинства являются отражением твоих черт, или же он обладает качествами, способными тебя в чем-то дополнить и даже улучшить. Здесь нет другого, а значит, не происходит и диалога. Эталон стиля, спорта, политики, светской жизни испокон веков становился удобной ширмой для проецирования любых фантазий об удовлетворении потребностей, как сексуальных, так и эмоциональных. Люди влюблялись в знаменитостей и кинозвезд, нередко становились фанатами своих фантазий, придавая им свойства, удобные для них самих. Этот феномен так же стар, как и само человечество. В наше время все более распространяются отношения достройки эго, когда люди могут поддерживать их не только со звездами в воображении, но и с героями игры или цифровыми альтер-эго на основе искусственного интеллекта. Такие псевдоотношения могут подменять собой любой диалог, и уже существуют специальные чат-боты для романтики, призванные восполнить дефицит любви. Обучив и воспитав собственного цифрового помощника, придавая ему нужные черты характера, определенный опыт и вкусы, пользователь получает послушный и удобный селф-объект, своего рода цифровую чеховскую душечку. Так обученный искусственный интеллект, как душечка, дает только тот ответ, который ты вожделенно хочешь услышать, и никогда не захочет расстроить тебя ответом неудобным. Не так давно ко мне обратились с вопросом, насколько сегодня в образовании возможен цифровой ассистент или цифровой психолог. Более того, появление цифровых ассистентов и цифровых учителей уже не фантазия, а развивающаяся в ряде стран практика. Когда меня спросили, насколько могут быть успешны цифровые психологи, я ответил, ровно настолько же, насколько могут быть успешны цифровые священники. Квазиотношения с селф-объектами могут становиться, как и порно, настоящей турболюбовью. Бот подменяет реальность, так как он намного удобнее. Иллюзия диалога настолько полная, что лишь немногие могут ей противостоять. В отличие от знаменитости, бот — это говорящий и высокоперсонализированный экран для проекций. Он подстраивается под любые настроения и темы. Он не представляет опасности непонимания или изменений. Он не может отказаться коммуницировать, и его внимание к своему человеку так же полно, как внимание зеркала, но и так же равнодушно, ведь взаимных чувств бот не испытывает. Бот в чем-то подобен нарциссическому идеалу, с которым даже не требуется вводить предосторожности в виде заключения договора о границах. Мы можем вести дополненный монолог с искусственным интеллектом, делая вид, что это и есть настоящая любовь, тогда как на деле это суррогат любви, имитация спасения от страдания и одиночества. Общение с цифровым альтер-эго невероятно облегчено. Проецирование осуществляется легко и кажется близким к совершенству. Реальная коммуникация с живым человеком после такого опыта может показаться не просто разочаровывающей, а неподъемно сложной. Собеседник другой, гораздо худшее зеркало для проекций. С ним может возникнуть неудобная и непредсказуемая взаимность, в которой всегда есть примеси сложных чувств, непонимания, страсти. Отношения с цифровым альтер-эго стерильны, их взаимность кажущаяся, под видом диалога звучит только монолог, и это означает, такие отношения ведут к коллапсу развития. Так в попытке найти себя человек утрачивает не только другого, но и самого себя. Красота поверх барьеров. В заставке знаменитой программы «Очевидное невероятное», в которой и мне довелось участвовать, звучали пушкинские слова: «О, сколько нам открытий чудных! Готовят просвещение дух, и опыт — сын ошибок трудных, и гений — парадоксов друг». Когда-то цензура вычеркнула последнюю строку: «И случай — Бог изобретатель». Мы с ведущим программы «Очевидное невероятное» профессором Сергеем Петровичем Капицей не раз обсуждали этого вычеркнутого Бога. Некогда его отец, Петр Леонидович Капица, в эпоху репрессий самоотверженно бился за уникальных физиков, спасал жизнь Льву Ландау, а во многом спас и саму возможность отечественной ядерной физики. Они оба, и отец, и сын, были причастны к тому движению, которое я называю странным термином «вопрекизм». Один из мастеров исследования искусственного интеллекта, Клей Ширки, выпустил книгу, которая посвящена исследованию свободного времени в эпоху интернета. Название ее неудачно переведено как «Включи мозги. Свободное время в эпоху интернета». Недооцененная книга. Клей Ширки показывает, сколько есть в культуре проблемных ситуаций, возникших из-за того, что решения ищут под фонарем, а надо было пойти поверх барьеров, говоря языком Бориса Леонидовича Пастернака. Ища под фонарем, мы сами приговариваем себя к отсутствию свободного времени, в том числе времени на встречу с любимыми людьми. Вы хотите жить по графикам? Вы хотите жить все время в культуре, символом которой для меня является фильм «Кин-дза-дза»? Сколько у тебя КЦ? Ты пацак или нет? Но теперь могли бы сказать по-другому, по-модному: а вы какого грейда будете? Вспомним цикл работ Умберто Эко, мастера семиотики, об уродстве и красоте. Он показывает, что красота асимметрична, что она движима восторгом. И поэтому красота — это всегда поверх барьеров. Я не буду внимательно на вас смотреть и спрашивать: вы любили эталонных женщин? Впрочем, вы не на кушетке, а я не психоаналитик. Отвечу сам: секрет красоты не в этом. Мне грустно за тех, кто любит лишь эталонных женщин, а не ту, встреча с которой является нечаянным открытием. Это как в науке. Мы бы остановились, если бы ориентировались только на эталонные исследования. Мы любим те исследования, которые влекут нас своей красотой. А красота в ошибках, в странностях, в неправильностях. И когда нас захватывает красота, то это истинный двигатель, истинный драйвер любого развития. Мы каждый раз входим в порочный круг, когда пытаемся измерить алгеброй гармонию. Я думаю, что когда-нибудь машины смогут работать с тем, что великие гештальт-психологи называли законом прегнантности. Они считали красотой стремление к хорошей форме, к завершению. Это-то как раз машина сможет сделать. Но ключевая особенность человека в том, что он незавершенный проект эволюции. И кульминация этой незавершенности – нечаянная встреча с другим человеком, диалог с которым не завершится никогда, в отличие от секса, который, как бы богат он ни был, всегда имеет финал. Любовь бесфинальна, незавершаема. В любви человек устремляется к вершинам, которые указывают ему путь, но которых он, скорее всего, никогда не сможет достичь. И человечество будет развиваться до тех пор, пока звучит ода разнообразию, ода различию, благодаря которым при встрече с другим или с другой, скажу языком физики, из разности потенциалов возникает бесподобная работа любви. На смену всему размаху конвейеризации и деперсонализации приходят циклы роста разнообразия. Как только культура забредет по колее в унификацию, то мир вновь изменится и вновь окажутся востребованными разнообразие и рост асимметрии. Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. Но мы с вами и занимаемся тем, что множим асимметрию. В мире есть немало книг под названием «Антропология будущего». За ними стоит очень четкая идея. Человек никогда не приходит в настоящее прямо из прошлого. Человек строит свое настоящее как реализацию образа будущего. У антропологии будущего немало особенных инструментов. Во-первых, антропология будущего особенно чувствительна к тому, что называется слабыми сигналами. Этот подход использовался в разных направлениях. Например, уликовая парадигма итальянского микроисторика Карло Гинзбурга. Мы обращаем внимание на мелочи, которые могут изменить мир. Кстати, мастером такого подхода был и Зигмунд Фрейд. Его психопатология обыденной жизни о том, что оговорки, обмолвки, описки могут приоткрыть нам тайну, люблю я этого человека или нет. Когда я приглашаю на свидание Елену, а называю ее Наташей, она абсолютно права, если больше не придет ко мне на свидание. Во-вторых, перейду и на самое близкое. Ключевые концепции, в том числе и в подходе к великим тайнам диалога между любящими, для меня связаны с исследованием сложных, эмерджентных систем, прежде всего, от создателя теории неравновесных диссипативных структур Ильи Пригожина. Среди огромного наследия Ильи Пригожина для антропологии будущего невероятно важна идея, представляющая собой суть эволюционного оптимизма. В точке бифуркации даже малый сигнал может изменить траекторию эволюции системы. Особенно это относится к тем сигналам, которых не видит статистика больших чисел. Особенно это относится к поступкам любящих, которые, вопреки течению, способны изменять время. Во встрече двух совершивших открытия друг друга людей запускается тот вечный двигатель, благодаря которому человечество, несмотря ни на что, восходит к вершинам цветущей сложности.